Здесь я должен признать, что мною частично двигало желание узнать какие-нибудь крупицы юности Шекспира. Я обратился к нему как к хорошему знакомому. Поразительно, как уравнивает людей участие в одной и той же пьесе. Ник Равил. Добро пожаловать в нашу труппу, доктор. Хью Ферн. Благодарю вас, мастер Равил, не так ли? Николас, скажите, похож я на монаха? Н.Р. Очень, разве что. Х.Ф. Что? Н.Р. Туфли. Х.Ф. Слишком много пряжек, слишком нарядно для священника. Н.Р. Раз уж вы сами сказали, но ряса хороша. Х.Ф. Ряса принадлежит Вильяму Шекспиру, но туфли мои. Н.Р. Удивительно, как придирчиво к обуви публика. Во всяком случае, текст стоит у сцены, а они с ней на одном уровне, видите ли. Х.Ф. Похоже, дождь собирается. А что, если дождь? Представление отложат? Н.Р. Нет, мы будем играть. Х.Ф. Несмотря на погоду? Н.Р. Помню, как однажды в театре «Глобус» в Лондоне. Туман во время представления был настолько густым, что кто-то, какой-то глупый актер, случайно шагнул вниз со сцены и упал жутким грохотом среди стоявших зрителей. Х.Ф. Надеюсь, это была комедия? Н.Р. К сожалению, это была трагедия. Публика потом не сразу успокоилась. Х.Ф. А актер? Н.Р. Ой, с ним не случилось ничего страшного, только слегка растянул свою гордость. Х.Ф. Это были вы? Н.Р. Да, я был тем глупым актером. Х.Ф. Не будь так строги к себе. Н.Р. Я слышал, вы и Вильям Шекспир друзья с детства? Х.Ф. С детства. Н.Р. Доктор Ферн, с вами могу говорить откровенно? Мое восхищение мастером Шекспиром так велико, что я жажду узнать все о его жизни. Х.Ф. Тогда вам, безусловно, нужно обратиться к нему. Н.Р. Он говорил как-то, что в молодости вы охотились вместе. Х.Ф. Ах, это! Полагаю, он говорил, что мы промышляли незаконной охотой и на оленя. Н.Р. Ну? Х.Ф. В поместье сэра Томаса Люси около Стратфорда. Упомянул ли он также, как однажды был пойман сэром Томасом, высечен и попал за решетку, но смел выйти из тюрьмы с помощью некоторых друзей, а затем бежал в Лондон, хотя не раньше, чем накропал небольшую сатиру на семью Люси? Н.Р. Ух ты! Нет, он ничего такого не говорил. Так все и случилось. Х.Ф. Это одна из тех историй, что я слышал. Истории, кажется, сами так и липнут к мастеру Шекспиру. Люди уверены, что могут рассказывать о нем все, что захочется, и он не обидится. Н.Р. Это правда, что он не обидится? Х.Ф. Конечно, нет. Что бы вы подумали о человеке, который никогда не обижается на то, что о нем говорят? Н.Р. Ну, он это первый заговорил об оленях. Х.Ф. Что касается меня, я никогда в жизни не загонял оленей, мастер Равил. Равно как не браконьерствовал с Вильямом Шекспиром. Н.Р. Правда? Х.Ф. Не следует верить тому, что не видели вы собственными глазами. Да и в этом случае не всегда. Я очень предан Вильяму, но он сочинитель, живущий в мире королей, замков и убийц. Если ему придется выбирать между красочной историей и скудной реальностью, он всегда предпочет первую. Н.Р. Да, он многим готов пожертвовать ради острого словца. Он играл словами насчет стрельбы по оленям. Он любит каламбуры. Х.Ф. Так и есть. Не берите в голову, если вы обнаружили, что Шекспир преувеличил правду, а вы готовы были внимать ему. Вы не первый. И вы стрелец, как я помню. Это одно из свойств вашего знака. Н.Р. Легковерие? Х.Ф. Доверчивость. Н.Р. Вы очень добры, доктор, преподнося это в таком свете. Мне жаль, что побеспокоил вас. Х.Ф. Нет, вы только отвлекли меня от всего этого. А еще я припоминаю, что ваш отец был священник, вы сказали, и не одобрял составление гороскопов. Н.Р. Нет, не одобрял. Но лично я не вижу в этом большого вреда. Х.Ф. Лекари могут заниматься куда худшими делами, поверьте мне, намного худшими. Что это за звук? Н.Р. Труба, которая объявляет о начале представления. Сейчас? В самое ближайшее время. Х.Ф. О, Господи!